Братья, я выражаю глубокую благодарность Богу за возможность иметь такое общение, на которое мы имеем полное право. Господь пробудил народ свой в свое время и определил путь ему и служение. Я хочу несколько мест Писания прочитать перед молитвой, чтобы помолиться Господу. Прочитаю первый псалом сначала. Это как я так подумал, как формула, определяющая вот еще издревле истинного человека Божьего. Каким быть нужно христианину, как сохранить крепость духа и веры, и как иметь успех. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Прекрасный псалом. Второе определение нашей жизни и нашего хождения выразил Господь наш Иисус Христос, когда был на земле. 7 глава от Матфея. Читаю такие слова. С 13 стиха и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие доходят их». Апостол Иоанн, ученики Господа Иисуса Христа, тоже имели точную ясность и определение жизни христианина, который должен следовать за Господом и оставаться Его слугой. Первое послание Иоанна, 2 глава, апостол записал так. Пятнадцатого стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». И еще одна мысль учеников Господа Иисуса Христа. Апостол Петр выразил в первом послании, в первой главе, с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Дорогие братья, как хорошо, когда мы имеем четкое понимание и четкие истины конкретные, как нам жить. Каким путем идти, что делать и какими быть. Ситуации разные бывают в жизни нашей, и особенно тогда, когда Господь пробудил братство для того, чтобы встать на этот истинный путь служения Богу, независимый от внешних, а зависимость полная от Господа. Не каждый пошел сразу этим путем. Очень трудно было многим понять, как можно так жить или как можно так идти. Но те, которые Господь побуждал Духом Твоим, Своим Святым, и говорил о том, чтобы не страшились ни в чем никого противников, и шли за Господом узким путем, и укоренялись в Слове Божьем, в Законе Божьем, как Давид говорил, братья, которые пошли, и сестры, так за Господом имели успех. И, братья, вот прошло много времени, 47 лет следования этим путем, немало было переживаний, немало было волнений, и ни одно решение принималось каждым из нас, как быть дальше. При всяком аресте и моем, когда я попадал за тюремные решетки, все равно я принимал решение, как мне вести себя среди этого мира, как вести себя на суде перед внешними. И Господь давал милость свою, чтобы сохранять эти принципы, которые я прочитал. И это благословение Господне для меня было и для всех братьев и сестер, которые слушаются Слова Божьего. Братья дорогие, я думаю, что нам очень хорошо и усердно нужно поблагодарить Господа, потому что передача истины из поколений в поколение – это не просто образ жизни. Я, например, рождение 30-х годов. У меня есть братья, которые рождение 20-х годов. И они передавали и передают, пока я еще не закончил свое десятилетие, свои истины, свою крепость, свою веру. И если каждый, братья дорогие, вот возраст, вот 10 лет, я так понимаю, он должен в течение 10 лет передать истину Божию, верность Богу, примеры показать жизненные другому поколению. Другое поколение в течение 10 лет должны воспринять эстафету истины Божьей, чтобы передавать дальше. И вот так каждое десятилетие, братья, я вот так наблюдал, оно имеет большое значение для того, чтобы братство жило истинно, истинно и шли истинным путем. И если мы не заинтересованы в этом, чтобы передавать истину Божию и воспринимать, конечно, плохо. Нужно это иметь в виду, потому что как будет церковь воспитываться, молодое поколение, если не от тех, которые уже имеют какой-то опыт, 10 лет прожили жизни своей даже в следовании за Господом. Это уже большая школа. И если мы не подаем доброго примера в течение 10 лет, плохо, я думаю, что нам нужно в будущем это иметь в виду, чтобы братья те, которые вот наше десятилетие 30-х годов подходит к концу, наступает другое, другие 40-е годы. Кто родился в 40-х годах, братья, это на вас будет лежать большая ответственность передать народу Божьему ту истину и показать на практике, что можно так жить и нужно так жить, для того, чтобы Господа встретить. Не знаем мы, когда Господь придет, но наше служение должно совершаться определенно и конкретно, и целенаправленно. Это будет наша цель и наша задача. Господь одобрит. И во всем, что Он не делает, успеет. Вот это, братья, нам и нужно, чтобы нам успевать. Да прославится наш Господь и в нашем этом служении. Помолимся Ему, поблагодарим Его за все. Аминь.